Глава 25. Через два дня после визита в имение Шенги, я, возвращаясь, как обычно, утром после тренировки в лаборатории, увидел у ворот дармитории карету невзрачного вида и прохаживающегося рядом с ней господина Гаала. «Вот и ты», — поприветствовал он меня, заметив, и кивнул в сторону открытой дверцы. «Садись». «Я что, арестован?» — спросил я недоверчиво. «Как-то оно произошло слишком резко и без внятной причины». «Знал, что ты так подумаешь», — старший дознаватель усмехнулся. «Поэтому и вызвался ехать за тобой сам». «Нет, не арестован. Просто господин императорский советник неожиданно решил с тобой пообщаться». «Райхан — сирота?» — уточнил я, подумав, что у императора ведь могли быть и другие советники. «Он самый», — согласился дознаватель и повторил. «Садись». «Могу я хотя бы объяснить брату, куда еду, чтобы он не паниковал? Ваш комендант первым делом проводил меня к вашей с братом комнате, так что он знает». «Я даже не представлял, что ты тренируешься настолько усердно. Каждый день, жертвуя сном. Ну, готов ехать?» «Да», — согласился я, подходя к карете. Следом за мной внутрь сел и сам дознаватель. У меня мелькнула мысль, видел ли господин Гаал Кащи, или тот, поняв, что пришел не хозяин, успел спрятаться. Я очень надеялся на второе. По крайней мере, пока что дознаватель никаких вопросов о странных фиолетовых кроликах мне не задавал. «Вы простите, если я подремлю в дороге?» — спросил я, понимая, что малость наглею, но причина для этого была веская. Мне нужно было запрятать опасные воспоминания, а для этого требовалось хотя бы несколько минут в тишине и покое. Дознаватель посмотрел на меня изумленно. «Впервые вижу человека, который перед встречей с Райханом-сиротой думает, будто сможет заснуть. У тебя должно быть на редкость чистая совесть». «Ну, я немного смутился. Вы же сами сказали, что я тренируюсь, жертвуя сном. Вот, хотелось бы чуть наверстать». Дознаватель согласно махнул рукой. Я благодарно ему кивнул. Устроился как мог удобнее. Внутри карета была более комфортабельна, чем можно было предположить по ее внешнему виду. И закрыл глаза. Память я не чистил уже довольно давно. Необходимости не было. Но навык никуда не делся. Я прошелся по всем привычным моментам, которые скрывал всегда. Потом по тем знать, которые мне не стоило, добавив к ним последние разговоры с Аманой о возможной смене власти в государстве, но сохранив в целостности беседу с контрабандистом. Дело в том, что у меня были некоторые сомнения насчет Шенги и того, на кого они работали в реальности. Хотя подобная проверка, упоминание о заговоре, казались для господина императорского советника слишком топорной работой. Свои размышления во время разговора с Шенги я, конечно, заменил на самые невинные. Я еще раз окинул все мысленным взором, проверяя, и... поверил. «Рейн, проснись!» Чужая рука легко тронула меня за плечо. Я открыл глаза, глядя на улыбающееся лицо старшего дознавателя. «Поверить не могу, что ты действительно заснул». И впрямь, просто так сидеть с закрытыми глазами было скучно, так что я задремал. «Студент должен уметь спать, где придется», — сказал я. «Вообще-то так говорят про солдата», — усмехнулся дознаватель. «Пойдем». «На дворец не похоже», — сказал я, выйдя из кареты и оглядываясь по сторонам. Мы оказались внутри просторного двора, среди мощеных плит, которого не пробивалось ни единой травинки. Окружающие двор стены поднимались на высоту в 5 человеческих ростов и были мрачного темно-серого цвета, а здание, к которому подъехала карета, выглядело суровым и холодным, без уже привычной мне лепнины, вообще без единого украшения. Только четкие прямые линии и ровный камень. «Это не дворец», — отозвался дознаватель. «Это центральная крепость Северной канцелярии. Императорский советник скоро закончит беседу с главами департаментов и встретится с тобой». Ждать пришлось недолго. Я стоял у окна небольшого пустого кабинета, куда меня провели, разглядывая черепичные крыши домов и пытаясь по ним определить, в какой части города нахожусь, когда дверь распахнулась. «Ну, здравствуй, герой», — Императорский советник улыбнулся, казалось, во все 32 зуба. Но глаз с улыбкой не достигла. Потом махнул рукой, дверь за его спиной захлопнулась, а в разных местах комнаты вспыхнули уже знакомые мне руны, защищающие от подслушивания. «Просто удивительно, как ты умудряешься совершать подвиги, даже не выходя из дома?» Слова оказались похвалой, но за ними отчетливо слышался сарказм. «Если вы про заговор Шибинов, то это была случайность», — сказал я. «Господин императорский советник, вы опять не рады меня видеть. В чем я перешел вам дорогу на этот раз?» Райхан-сирота устроился в кресле за столом и жестом предложил мне сесть напротив. «После нашей последней встречи я решил отпустить ситуацию с тобой на самотек и посмотреть, что получится. Если не считать того фокуса, который ты со своими дружками-студентами провернул перед возвращением... Да-да, я прекрасно знаю, кто стал источником всех многочисленных слухов про монстров, прорвавшихся из бездны. Так вот, если не считать этого, первое время все вокруг тебя оказалось спокойным. Можно сказать, усыпляющим бдительность. А потом раз — и практически на пустом месте ты помог раскрыть страшнейший заговор. Как у тебя это получается? Ну как?» «Не знаю», — сказал я честно и добавил. «Меня словно притягивает к разным странностям». Императорский советник хмыкнул, разглядывая меня, и в глазах его появился непонятный блеск. «Скажи, Рейн, что ты думаешь о происходящем в стране?» — спросил он неожиданно. «Что думаю? Мыслей на эту тему у меня был даже переизбыток. Но насколько безопасно их озвучить перед, по сути, вторым человеком в империи? А то мало ли». «Говори, не стесняйся», — велел Райхан. «Раз уж госпожа Дикая Магия решила, что мы с тобой теперь союзники, я предпочту на тебя лишний раз не давить. Но лучше не провоцируй. И имей в виду, даже без ментального давления я хорошо отличаю правду от лжи». «Ну ладно. Я думаю, что империя гибнет», — сказал я. «Даже так?» Непонятный блеск в глазах советника стал ярче. Но ни по выражению лица, ни по тону голоса не было возможно определить, о чем он думает и какие эмоции испытывает. «Объясни, почему?» «Думаю, вы лучше меня знаете, что происходит». «Знаю», — согласился он, — «но хочу услышать от тебя». Я вздохнул. «Прорывов из бездны все больше. Демоны нападают все чаще и наглее. Центральная власть слабеет и не в состоянии привести к подчинению дальние провинции, которые одна за другой решают, что им лучше стать подданными демонического правителя». Не выдержав, я вскочил на ноги, расхаживая по комнате и продолжая говорить. «Империя гибнет, но у меня такое чувство, будто почти никто этого не видит. А кто видит, тот боится сказать. А еще у меня чувство, будто вся страна опутана невидимой паутиной. И огромный невидимый паук продолжает натягивать все новые и новые нити, душа жертву. И уже потихоньку пьет ее кровь. Проблемы и катастрофы, которые мы видим, происходят не сами по себе. Это результат тщательного планирования врага». «Никто же, по-твоему, этот враг, этот паук, стоящий за всеми бедами?» — спросил советник тем же нейтральным тоном. Я остановился, потом вернулся и сел на свое место. «Этого я не знаю», — сказал с сожалением. «Верховный Дан Демонов уже полгода как мертв. Думаю, в мертвом состоянии даже демоны не способны руководить подручными». В этот момент я вспомнил мертвых стражей мертвого города и поправился. Могу ошибаться, конечно. «Мертвые мертвы, даже если это высшие демоны», — отозвался советник, махнув рукой. «Прежнего Верховного Дана уже нет, а нового демоны пока не выбрали». Тут мне вспомнился фальшивый Ирден, который никак не мог умереть по-настоящему. «Но, возможно, Верховный Дан не относился к тем демонам, которые получили от восставшего из бездны бессмертие, и советник это знал?» «Тогда Костяной Король», — сказал я. «Он подходит. Это демон древний, могущественный, ненавидящий человечество. Вероятно, он понял, что все прежние войны, Все эти лобовые столкновения армии и магии ничего толком не давали ни одной из сторон. Так зачем повторять действия, которые не работают, если можно разрушить врага изнутри? Советник какое-то время молчал, потом спросил. «Почему ты считаешь, что у бед империи только один виновник? Возможно, демоны всего лишь делают то, что привыкли. Нападают, убивают, переманивают на свою сторону, кого возможно, но при этом есть и человек, работающий на разрушение страны. Или несколько людей. Тех, которые получат наибольшую выгоду, когда верховной власти не станет. Вы ведь говорите о главах старших кланов?» Уточнил я недоверчиво. «Но для них желать гибели империи — самоубийственное безумие. Ни один клан, как бы силен он ни был, не выстоит против демонов в одиночку. Если же вы предполагаете, что некоторые главы кланов желают стать шибинами, то смысла в этом тоже нет. Зачем менять одну верховную власть на другую, причем предсказуемую человеческую власть на непредсказуемую и более опасную демоническую? Я еще могу понять, когда так поступают отдаленные провинции, с трех сторон окруженные землями демонов и стоящие на грани гибели. Но остальным это зачем? Некоторые люди о себе очень высокого мнения. Таких высокомерных снобов, как главы кланов, еще поискать. Высокое мнение о себе не равно глупости. Я покачал головой. Согласен, за какими-то бедами империи могут стоять люди, но не по злому умыслу, а из страха, жадности, лени, возможно, недомыслия. Но никто из них не является главным пауком. «Почему именно это сравнение?» — задумчиво спросил советник. «Почему ты назвал злодея, стоящего за всеми бедами, пауком?» Я несколько раз моргнул. «Я не знаю». «А как еще я мог его назвать?» «Да как угодно. Хозяином марионеток, главным заговорщиком, тайным вдохновителем, вариантов тьма. Все же, почему?» «Потому что, — подумалось мне, — размышляя о ситуации в империи, последнее время я представлял ее не иначе, как опутанной зловещими тонкими нитями паутины». «А какая разница?» — спросил я вслух. «Разница есть». Советник побарабанил пальцами по столу, потом кивнул на мой перстень с черным нехарном, как обычно скрытый под иллюзией железного кольца. «Возможно, несмотря на все предосторожности, так дает знать о себе твое демоническое происхождение». «Извините, господин советник, но это всего лишь сравнение, незначительная мелочь. Вы не можете только на этом основании делать вывод, будто я уже не совсем человек». «Нет-нет», — перебил меня он. «Конечно, ты все еще человек. Но умение видеть чужую паутину — это явный признак пробуждения крови белого паука. Амраны не терпят соперников. И природа так предусмотрела, что они отлично способны разглядеть места, где эти соперники приложили руку, то есть лапу». Он криво улыбнулся собственной шутке. «Чему вы ведете?» — спросил я напряженно. «Мне очень не понравилось то направление, которое начинал принимать наш разговор». «Скажи, Рейн, ты знаешь, каким именно демоном был недавно погибший Верховный Дан?» Я мотнул головой, ощущая, как нарастает неприятная тяжесть внутри. Кажется, я понимал, что сейчас скажет советник. «Он был белым пауком». Райхан-сирота вновь широко во все зубы улыбнулся. «Какое удивительное совпадение!» — проговорил я с трудом. «Ну да, один белый паук всегда разглядит паутину другого, даже если она невидима и покрывает целую страну». «Но я человек!» «Конечно, Рейн, прости». «Конечно, ты все еще человек, и, возможно, настоящим амраном никогда не станешь. Но знаешь, что любопытно? Мне известно, что покойный Верховный Дан был единственным амраном, жившим на темном юге за последние несколько веков. А в землях людей амраны и вовсе не появлялись больше тысячи лет. Однако откуда-то взялся ты? Потомок белого паука то ли во втором, то ли в третьем колене. Вряд ли дальше, чем в третьем. Одержимость тогда, когда я забрал твое кольцо, подействовала слишком быстро. Вы полагаете, что последний верховный дан демонов мой... мой родственник? Твой дед или прадед? Вряд ли отец. Все же на полукровку ты не особо похож. Если это правда, то ничего не скажешь. Везет мне с родней. Только я успел свыкнуться с мыслью о своей принадлежности к семейке Энхард, с их милой привычкой убивать друг друга и столь же милым желанием враждовать со всеми подряд, так теперь еще добавился бывший повелитель демонов. Ладно, хоть мертвый. Хотя нет, был один нюанс, который делал это невозможным. «Этого не может быть», — сказал я. «Пресветлая Хейма никогда бы не выбрала своим посланником внука или правнука повелителя демонов». Но советник лишь рассмеялся. «А какая для нее разница? Внук ты безымянного Амрана из неведомого захолустья или внук Верховного Дана? Во втором случае даже интересней. Забрать себе потомка правителя демонов и тем самым щелкнуть по носу извечного божественного противника, восставшего из бездны. Если он уже давно перетаскивает к себе ее паству, превращая в шибинов, то почему бы ей не ответить той же монетой?» «Ладно», — пробормотал я. «Ладно, пусть так». И тут мне пришла в голову еще одна мысль. «Подождите. Вы, получается, поняли все это еще летом, когда увидели мою демоническую форму?» «Понял», — не стал спорить советник. «И ничего не сказали? Почему?» «Как я уже объяснял тогда, я не увидел в твоем существовании ни вреда, ни пользы для моего императора». «Так зачем говорить?» «Ни вреда, ни пользы? Даже я, в политической ситуации империи, разбиравшийся постольку поскольку, мог перечислить опасные последствия, которые способны принести присутствие потомка повелителя демонов. Вернее, не само присутствие, а его разоблачение. Так что советник явно лгал. И я, пожалуй, был за эту ложь ему весьма благодарен, хотя не понимал причину. Объяви, советник, тогда, чьим я могу быть потомком?» Я мысленно содрогнулся, представив проблемы, которые свалились бы мне на голову. Впрочем, советник тщательно допрашивал меня о возможной связи с Черным престолом и успокоился, только удостоверившись, что никакой связи нет. «А сейчас почему сказали?» «А сейчас мы по воле госпожи дикой магии союзники». Советник не улыбнулся даже, а оскалился. «Нехорошо скрывать от союзников правду». И тут, глядя на этот почти дикий оскал, мне вспомнилось, что советник так и не ответил на мой самый первый вопрос сегодня о том, почему он так не рад меня видеть. «Мое присутствие вас раздражает из-за дикой магии?» — спросил я. «Неужели вы все еще злитесь из-за того, что она вмешалась тогда и не дала вам меня убить?» Советник посмотрел на меня так, что стало ясно. «Да, все еще злился». «Ладно бы, то вмешательство было единственным. Но теперь нашу великую госпожу магию...» Он бросил недовольный взгляд на потолок, будто она сидела где-то там. «Теперь ее озарила великолепная идея, что я должен взять тебя с собой, когда поеду на следующую охоту за гнездом древнего». «О как! Действительно, дикая магия ведь упоминала о чем-то подобном во время нашей предыдущей беседы с советником. Но с тех пор прошло уже столько времени, и я как-то подзабыл. Значит, вы тоже научились ее слышать?» «Слышать — нет. Но она додумалась найти человека с даром Этера, способного с ней общаться, и заставила его прийти ко мне». «А как этот человек доказал, что действительно передает ее слова?» — полюбопытствовал я. «Он никак. Но она доказала». Советник неприязненно поморщился. «Похоже, процесс доказательства удовольствия ему не доставил». «Понял», — сказал я. «Странно, что дикая магия не обратилась ко мне, а нашла посредника». «Так было надо. Тут же прозвучал у меня в голове ее голос. Вот ведь, легка на помине. «И когда мы поедем?» — спросил я. «Через неделю». Тон советника подразумевал, что он предпочел бы ответить «никогда». «Не надо сразу настраиваться негативно», — сказал я ему сукаризной. «Возможно, мое присутствие окажется полезным». Советник скептически хмыкнул. «Ладно. Я сказал, что хотел. Через неделю отправлю за тобой человека. Он объяснит все детали». «Хорошо». Я начал было вставать, но тут же вспомнил об одном вопросе, который так и остался неотвеченным из-за того, что советник перевел тему. «Подождите. Так если паутину, опутывающую империю, сплел прежний верховный дан Темного Юга, но потом умер, то кто продолжает его дело? Паутина-то ведь на месте и только затягивается все туже и туже». «А сам как думаешь, кто?» Советник прищурился. «Костяной король?» — предположил я. Советник недолго помолчал. «Скорее всего, он», — проговорил неохотно. «Из всех подручных Верховного Дана он являлся самым могущественным и, вероятно, был посвящен во все планы. И демонов в узде тоже держит он, не дает разгореться войне за власть», — спросил я, вспомнив о том, что слышал о ситуации на Темном Юге. «Скорее всего, он», — еще более неохотным тоном повторил советник и ядовито добавил. «У нас, знаешь ли, среди высших демонов шпионов нет».